Мать шила или читала что-нибудь, или думала о своем, устало прислонив к спинке кресла сидеющую голову. Помнила ее бесшумно переходящую комнату в мягких, отороченных белым мехом туфлях, с каким-нибудь тазиком с молоком для котенка в руках. Или склонившийся над ее лениной постелью и жадно целующий ее в лоб и нежные щеки, мягкость которых Лена чувствовала и сама, когда ее целовали. Мать и дочь любили, закутавшись вместе в вязаный платок, сидеть по вечерам на крыльце, выходящем в сад, и молча смотреть на затухающую рдяную полоску над дальними медленно темнеющими горами. Любили собирать цветы, пышные белые пионы, влажные ирисы, желтые и красные лилии, немного пугавшие их своими крупными размерами и яркими красками. Любили, пристроившись где-нибудь на диване, читать друг другу вслух или разговаривать о людях, одинаково о взрослых и детях. Это был свой интимный мир понимающих друг друга взглядов, нежных касаний, тихих разговоров, мир ощущений и созерцания, бездейственный и незащищенный, но правдивый. Мир отца — мир действенный, многолюдный и шумный. Настолько шумный, что казалось иногда, будто отец старается своим громким голосом запорошить какую-то пустоту в себе. Этот мир был чужд и непонятен им. Отец бросался от одного дела к другому, ни одного не доводя до конца. Он все делал с пафосом, с воздеванием рук, с восклицаниями и многословием, мешая в кучу французские междометия, латынь, народные обороты. «О, тело! Пришли семена от Рамма!» Вздымая длинный указательный палец, поблескивая сумасшедшенькими глазками, кричал он по весне в период своего увлечения огородничеством. «Сик транзит! Черт бы его побрал, этого Козлова!» — жаловался он осенью на огородника. «Не арбузы у него получились, а бог знать что!» «Эки мы, мать моя, клин сегодня выкосили!» — восторгался он, прибегая вечером с покоса, возбужденный со свернутой на бок черной бородкой в грубых, пахнущих болотом сапогах. Ну и кочки, ну и водища. «Таточку бы туда!» Он намекал на старшего сына Гиммеров, Виталия, толстого белотелого юношу, прозванного в своей семье Таточкой. Отец не любил и презирал Гиммеров, особенно самого старика, за то, что тот в молодости принял православие. Отец называл его гнусным приспособлением к темным силам. Нашумев и наследив в комнате, он убегал на кухню, откуда доносились веселые с устатка голоса косарей, а потом незаметно проскальзывал в спальню, стараясь не дышать. От него пахло водкой. Он гордился своей близостью к народу и думал, что ненавидит господ. С начальством был резок и вспыльчив. О, он не боялся пострадать. Он постоянно ссорился с приставами из-за мужиков, не смущаясь тем, что был административно высланным, однажды побил пристава палкой. Когда кончалось его увлечение собственным хозяйством, он начинал создавать какие-нибудь кредитные товарищества или потребилки, воюя с богатыми мужиками и не замечая, что в своей деятельности зависит от них. А после таких подъемов на него нападала хандра. Он целыми вечерами валялся на кровати, накрыв голову подушкой, посасывая леденцы. Они всегда лежали в жестяной коробочке возле.